Глава 16. В зеркальных очках-авиаторах, скрестив на груди руки и прислонившись к дверцам моего джипа, на парковке меня ждет Шарп. Я надеялась, что мы обойдемся без разговоров. Не могу выкинуть из головы неожиданную и откровенную картинку, как он вылизывает мне ухо. Когда мы приехали, Шарп удивил меня, припарковавшись в десятки мест от меня. Его голова еще маячила темным пятном в окне пикапа, когда я оглянулась, прежде чем зайти внутрь. А теперь Шарп здесь, желает выяснения отношений. Ради чего еще ему тут ошиваться? На негнущихся ногах я подхожу к нему, опустив голову, застегивая ремешок конфискованных часов, проверяя, что циферблат установлен в точности так, как раньше, и все приложения на месте. Как только он оказывается в пределах слышимости, я предупреждаю. Никому не позволено извлекать информацию из облака, воспользовавшись моими временно конфискованными часами. «Мне нечего больше делать, как стоять на 160-градусном асфальте и обсуждать твои параноидальные представления о работе правоохранительных органов». Около 74 градусов по Цельсию. «Я здесь, чтобы предупредить. Бубба Ганс выпустил бонусный подкаст. Он вышел, когда мы сюда ехали. Подкаст о тебе». «Так вот, куда ты показывал пальцем», — говорю я, обращаясь к самой себе, — «когда меня обгонял». «Через пару минут я понял, что такое не стоит слушать за рулем, даже если тебя из лучших побуждений предупредил друг или коллега. Или сестра». «Поверь мне и просто отключи телефон. Послушай красоток Дикси или что там слушают красотки вроде тебя. Подожди, пока не вернешься домой, к стакану с Чарли Брауном, чтобы сподручнее было воспринимать Бубу Ганза». «Красотки». «Что?» «Теперь они просто красотки, без Дикси». «Дикси Чикс» — женское кантри-трио из Далласа. В 2020 году на фоне роста движения «Black Lives Matter» переименовались в «Чикс», чтобы избежать аллюзий с рабовладельческими южными штатами. Я подыгрываю его дурацкому стёбу, но внутри поселяется тошнотворный страх. Нажимаю на часах иконку сообщений. 3 от начальницы, 8 от сестры, 2 от Майка. «Ты очень заботлив». Пепел моей головной боли снова разгорается прямо за правым глазом. «Кто-нибудь, кроме тебя, меня преследует?» «Последний час я проверял номера машин на стоянке. Все в списке посетителей. Никакой прессы. Тебе ничего не угрожает». Внутри я наткнулась на Маркуса Соломона. «Он мне тоже не угрожает?» «Зависит от того, что ты считаешь угрозой». «Смешно. Хотя бы намекни, о чем болтал Буба в своем подкасте». «Все равно никто ему не поверит. Разумные люди, я имею в виду. Речь шла не о деле Соломонов». Последнее предложение, словно запоздалая мысль. «Он рассуждал о твоих исследованиях, Вивиан, в пустыне, о твоих сверхсекретных исследованиях». Я пытаюсь справиться с тошнотой, унять дрожь в ногах. Этот лживый клоун добьется моего увольнения, если ему удастся выставить меня на посмешище всей Америки. Я тянусь к дверце, забираюсь внутрь, заставляя Шарпа отступить в сторону. Стоит ли Лизе всего этого? А пропавшая девушка с браслетом? А Майк? «На дорогах Уэйка и Форт-Уэрте не протолкнуться», — говорит Шарп. «Хочешь поехать за мной?» «А ты как думаешь?» В моих шинах не хватает воздуха, поэтому они визжат на выезде со стоянки. Окна щелки Mountain View наблюдают, как я даю дёру. Душа Ники и 600 с лишним разъяренных женщин вопят о помощи, цепляются за бамперы, пытаясь оседлать меня, чтобы отсюда сбежать, уверенные, что им не место на этом участке земли в 90 акров, где поселилось страдание. На выезде я сворачиваю направо, с шоссе Фарм на Маркет Роуд 215, вместо того, чтобы повернуть налево в сторону Уэйка, потом налево, направо, и снова налево, и снова направо. Лучший способ ощутить мышцы Техаса, его естественные изгибы, это свернуть с Фарм на одну из Маркет Роуд. Так я и делаю. Почувствовать дорогу, в полной мере ощутить ярость. Я еду, куда глаза глядят, пока не перестаю слышать голоса. Съезжаю на обочину в грязной колее, вглядываюсь в суровые красоты, почти не изменившиеся за последнюю сотню лет. Забор из колючей проволоки, простор неба, дрозды и тишина, будто стекло, которое вот-вот треснет. «Вытащим фермеров из грязи!» — лоббистский лозунг, появившийся после того, как штат в 1941 году открыл первую окружную автостраду. Что ж, пора вытаскивать из грязи меня. Подкаст Бубы Ганза ждет в телефоне. Всего-то и нужно нажать на стрелку. Несколько минут я наблюдаю за приближающимся облаком пыли в зеркале заднего вида. Не думаю, что Шарп такой шустрый. Возможно, просто не хочет спешить. Ворона садится на телефонную линию, что тянется прямо передо мной. Все человеческие эмоции передаются вдоль этой хрупкой ниточки невидимыми электрическими импульсами, которые пролетают мимо ворон со скоростью света. Повсюду нас окружает то, чего мы не слышим и не видим. Вера, наука. Два вороньих крика разрывают тишину. Если верить маме, два крика приносят удачу. Если криков пять, значит, где-то что-то умерло или умирает. Еще шесть ворон бесшумно опускаются на провода. 20. Когда аудитория доходит до 52, я выпускаю Бубу Ганза в холодную тюрьму джипа. Друзья! «Техасцы, инопланетяне!» — выстреливает Буба Ганс. «Добро пожаловать на наш воскресный бонусный подкаст, который, так сказать, влезет в душу одной техасской женщине, о которой мы много слышали в последнее время — Вивиан Буше. Потомственный ли она душевед в соответствии с законом, нанятой полицией Форт-Уэрта для поисков Лиззи Соломон, нашей давно пропавшей малышки, или астрофизик из западного Техаса, чьи глаза рыщут по небу в поисках инопланетян. Да, ребята, инопланетяне возникли не случайно. На следующей неделе мы плотно займемся секретом Вивиан Буше, который ждет разгадки, и начнем с ее, вероятно, секретной работы астрофизиком. Наши источники сообщили, что она поучаствовала в работе по отправке людей на Марс, где мы занимаемся поисками инопланетных червей. Еще более надежные источники утверждают, что они с Илоном Маском разрабатывают план по встрече разумных инопланетян в пустыне Чихуахуа. Вы не ослышались, мои бухарики. Рассмотрим факты. Что прячешь под маской, Илон Маск? О, его не остановить. Он перебрался в штат одинокой звезды, построив стартовую площадочку Starbase неподалеку от мексиканской границы на юге Техаса и центр ракетных испытаний в МакГрегоре. Штаб-квартира Теслы обосновалась в Остине. «Я молюсь всемогущему Господу, чтобы мистер Маск не поселился со мной по соседству управлять своей дерьмовой газонокосилкой на солнечных батареях и хвастаться, что превратил Остин в маленькую Калифорнию. Тоже мне комплимент. Как будто все калифорнийцы, ищущие пристанища, другими словами, спасающиеся от землетрясений и лесных пожаров, имеют право скупать втридорога техасские земли, оставляя коренных техасцев на улице. Знаете шутку? В чем разница между Янки и чертовым Янки? Янки отправляется домой. Это касается также Сакрамудента и Лос-Жопелеса. Если я немного пересолил, то виновата третья бутылка Шайнера. Моя продюсер, которая допивает четвертую, просила меня поделиться с вами пикантной подробностью. Пиво Шайнер создал в 1909 году в Шайнере, штат Техас, баварский иммигрант по фамилии, кто бы сомневался, Космос. И кто теперь скажет, что Техас не поддерживает иммигрантов? А через несколько минут мы поведаем пикантные подробности о космической Вивиан Буше. Одним плавным движением, ни разу не каркнув, вороны взлетают. Это похоже на молчаливое предупреждение. Я отправляю сообщение сестре. Я не знакома с Илоном Маском, начальнице. Перезвоню завтра в 7 утра. В твиттер Бубы Ганза, яростно игнорируя все, что подсказывает мне интуиция. Я хочу принять участие в шоу.